Гурова в прокуратуре нет. Штатский мялся на пороге. Нам позвонили. А вы, собственно, кто будете? Почему не представились? Ваши документы. Орлов говорил тоном, которого Верочка за многие годы работы ни разу не слышала. Виноват. Мужчина протянул удостоверение. Орлов развернул красную книжечку, взглянув мельком, бросил ее себе на стул. «Я сказал, ваши документы!» — побагровел, зарычал генерал. «А не милицейское прикрытие, которое вы соете под нос фраерам!» «Виноват, господин генерал!» — ГБшник покорно протянул другое удостоверение. Орлов внимательно изучил полученный документ, возвращая его, насмешливо произнес. «Очумел от безделья, майор. Сейчас 13:34. Гурова пригласили в прокуратуру к 12. Полковник Гуров, старший оперуполномоченный по особо важным делам, и у него, в отличие от тебя, могут появиться неожиданные обстоятельства». Но нет, в половине первого Гурова в прокуратуре. Почему следователь не позвонил моему секретарю, а сразу сообщает в контрразведку? Я проверю, звонил ли следователь в вашу контору. Мне приказали, я обязан. Очень быстро тебе приказали, слишком быстро ты явился. Все, иди, я занят. Удостоверение, господин генерал. ГБшник указал на стол Орлова. Это удостоверение сотрудника милиции. Тот, кто тебе его выдал, пусть у меня и получит. Разговор окончен, иди. ГБшник повернулся к двери, но Орлов неожиданно остановил его. Стой! Генерал замялся. Не знаю почему, но ты, пацан, мне симпатичен. Если случайно столкнешься с полковником Гуровым, учти, я груб только на словах. А он очень груб в деле. По связи ГАИ сообщали. Разыскиваются «Жигули» вишневого цвета, 7-й модели, госзнак, номер. При обнаружении машины не останавливать. Если она стоит, к машине не подходить. Срочно сообщить ее местоположение или маршрут движения дежурному. В машине Гурова имелся аппарат связи с ГАИ, но в момент передачи, что его машина разыскивается, полковник зашел в пункт обмена валюты. Деньги кончились, пришлось обменять $100, оставшиеся еще со времен службы у Юдина. Это была не последняя сотня, но доллары кончались, и вскоре Гурову предстояло жить на милицейский оклад. «Все живут, и я проживу», — успокаивал он себя, направляясь к «Жигулям», хотя за время работы в коммерческой структуре избаловался изрядно. Он так огорчился предстоящим бытом, что не обратил внимания на двух мужчин в штатском и бойца ОМОНа в камуфляже и с автоматом. Они осматривали шикарную иномарку, стоявшую неподалеку от машины Гурова. Сыщик достал ключи, представляя себе осклизлые пельмени, должные вскоре стать мечтой его холостяцкого существования, когда почувствовал, его взяли под руки. Раздался мужской голос со знакомой интонацией. «Только без глупости, Лев Иванович. Вас просили подъехать в прокуратуру». Конечно, ГБшники могли уложить Гурова мордой на асфальт, но они получили приказ только разыскать полковника милиции и доставить в прокуратуру. И хотя их предупредили, что полковника следует опасаться, оперативники не ожидали, что реакция на достаточно вежливое предложение окажется столь бурной. Для своего возраста Гуров оказался необычайно быстр и прекрасно координирован. Гэбист еще не договорил, как сыщик резко присел, развернулся на 180 градусов, одновременно нанося удары.